Глава 14. Начальник электроцеха переспросил. «Так вас интересует, что такое накладки?» «Да обыкновенные пластинки. Вам что, не показали их?» «С палец величиной, а служат для замыкания цепи. Введены – значит замкнута сеть. Выведены – разомкнута. Раньше их называли рубильниками. Если говорить образно, это вроде мостика. Надо перейти через реку. Перекинул его?» «Пожалуйста, иди, электроток». «Пустяковина? Как сказать? Смычка». Отсюда и слова главного. «Мы избежали печальных последствий лишь потому, что на заводе сработала автозащита». «Избежали?» «Машины, да, сомнений нет, подстрахованы. А люди, поигравшие смычкой?» «Я с интересом слежу за вашей газетой. Маленькое замечание, можно?» «Спорт у вас вроде пасынка. Редко, скупо даете». Вот прошло интереснейшее состязание в мотобол, и ни строчки. А как наши играли, звери! Рев моторов, наверное, за 3-9 земель слышали. Никаких шансов гостям не дали. 18-0! У нас 2 мастера спорта международного класса по мотогонкам. Что вы хотите? Это не баран чихнул. Металл металлом, а о людях такого полета непременно нужно писать. Эти виртуозы... Секцию ведут. Уже 2 десятка ребят. Отчаюги-то какие. Перворазрядники. Год-полтора и тоже мастерами станут.